1006. Оставьте всякую неопределенность и неясность. Закон действует точно. Устремлением и желаниями сердца творится сфера, окружающая дух. Земные условия сами по себе значения не имеют. Можно быть свободным в духе, сидя в темнице, и рабом во дворце, даже на троне. Ибо стены тюрьмы слагаются теми психическими продуктами, которые творятся сознанием. Каждый живет в своем собственном мирке, сотканном из его мысли. Они окружают сознание плотным кольцом, вернее, сферой, в которой оно заключено, как бабочка в коконе, и выйти из которого не может пока не пробита его оболочка. Но выйти из своего мирка, то есть самого себя, конечно, никто не желает. И даже не думает, что это возможно или нужно. Заключенные не подозревают о своем заключении, мысли себя свободными. В этом сущность трагедии связанных душ, как их называет Платон. Потому дается человеку устремление. Учение особенно останавливается на нем, как на двигателе и освободителе сознания. Только устремитесь, и тотчас же притянете светлые нити в сферу своего устремления, и магнитно свяжете себя с нею, и поднимете сознание над землей. Рассмотрите свои устремления и желания, ими вызваны, дайте каждому оценку. Поймите, что ваше будущее, и в особенности будущее послесмертное, обусловливается устремлениями вашими ныне. Последнее устремление силу имеет над предшествовавшими ему. Это тоже следует принимать во внимание. Ибо каковы бы ни были прежние устремления, их всегда можно нейтрализовать новыми, более возвышенными и достойными. Могучий рычаг в руках человека. Малейшее его движение тотчас же сдает следствие. Устремление к избранному высшему облику мгновенно приносит ответ в ощутимой или неявной форме, связывая устремленное сознание с фокусом устремления. Магнетизм устремления велик, ибо действует сердце. Те, кто жалуются на то, что не получают ответы, что бесплодные устремления их, устремляются мозгом, но не сердцем.